Кстати, Лиза тоже не умела прощать, как и Женя. Как-то я думал, почему за ней никто не ухаживал в обсерватории. Были попытки поволочиться за Валей, что иногда сердило Ермака, хотя он ей и доверял. Кое-кто влюбился в Валю всерьез. Но на Лизу все смотрели, как на девочку. Должно быть потому, что в ней, несмотря на ее начитанность, было еще слишком много детского. Все ее любили как милую девчушку, как младшую сестру, уважая в ней детскую ее чистоту. И только Женя смотрел на нее иначе. И это смущало и волновало Лизу. Может быть, льстило ей? Мы подошли к Эйдыге и остановились перевести дыхание. За неподвижной, в хаотических нагромождениях льда рекой простирались необозримые лесные дали. Уже заливал долину реки лиловато-голубой рассвет, вливаясь через узкую расселину между гор. Было очень тепло для севера, градусов 20. «Как хорошо!» — сказал Женя оттаившим голосом. «Вот чего мне не хватало в Москве!» Он глубоко и прерывисто вздохнул. В лесу пахло хвоей, корой, невыразимо чистый, отрадный запах леса. «Давайте сделаем крюк, не такой уж большой, и пойдем через кедровый бор», — предложила разрумянившаяся довольно прогулкой Валя. Все согласились. Час пути, и мы вошли в кедровый бор. В нем было торжественно и сумрачно. Величавые кедры чуть покачивались вершинами на ветру, роняя серебристую снежную пыльцу. Мы постояли в молчании, захваченные этим одухотворенным, полным какого-то тайного смысла безмолвием. Опомнились только, услышав хруст снега под лыжами. К нам подходил высокий бородатый мужчина в черном овчином полушубке, за плечами висело ружье. Я узнал Барабаша. Мы поздоровались. «Не заблудились часом?» — спросил фельдшер, здоровая с нами за руку. Марк объяснил, куда мы идем. На Фому Егоровича он смотрел с сожалением и сочувствием. «Может, зайдете погреетесь?» — спросил Барабаш. «Фактория рядом, близехонько». «А не опоздаем?» — нерешительно произнес Женя. Он, видимо, начинал мерзнуть. «Еще много времени!» — решительно возразил Марк и пошел за фельдшером. Минут через 20 мы подходили к фактории. Знакомая Лайка выскочила навстречу, обнюхала ноги, но не заворчала. Фактория — 4 просторных бревенчатых дома, такие же бревенчатые сараи для скота и для дров. За дворами занесены снегом огороды, спускающиеся к реке, а вокруг дремучая тайга да высокое белесое небо. Изба фельдшера состояла из сеней, кухни с русской печью да большой комнаты в 3 окна. Барабаш засветил лампу. «Раздевайтесь и проходите, а я самовар поставлю». Пока Фома Егорович хлопотал, мы сняли верхние свитеры и сели кто где. Я оглянулся. Кедровые половицы, некрашенные, но выскобленные до бела. От толстых стен из кедровника так хорошо пахло, будто теплым летом в бару. На окнах висели штапельные занавески, красные прямоугольники на желтом фоне, но чувствовалось, в доме нет женщины. Кровать заслана неумело. На большом столе, на клетчатой клеенке, навалены грудой конторские книги, газеты, пачка меховых шкурок. В углу, отгороженная некрашенным самодельным стеллажом, стояла другая кровать, застланная ярким покрывалом. У изголовья небольшой столик, на нем лампа, учебники и тетради. На стеллаже книги, газеты и журналы. «Марфенькина боковушка», — пояснил Марк, понизив голос. «Тоскует ужасно Фома Егорович». «Может, щец похлебали бы? Чай не обедали сегодня? Чем идти на руднике в столовую?» Мы не отказались. Щи оказались очень вкусными. Наверное, Барабаш наварил дня на 3, а мы съели сразу. Но он был явно доволен, даже повеселел. Ходят слухи, что скоро вырубят наш кедровый бор,